Ева. Это было какое-то сумасшествие. Буквально пара СМС заставила всю меня пылать огнем. Я неловко свела ноги, от этого становилось немного легче. Как такое могло быть, что я, единожды попробовав секс с Миком, стала от него зависима? «Ты идешь?» — в раздевалку заглянула Лив. Я осталась тут последняя и, по понятным причинам, просидела дольше положенного. «С тобой все хорошо?» — она глянула на мое раскрасневшееся лицо. «Да, идем. Дома нас ждали сборы. Мне не терпелось увидеть Ванкувер. У нас был свободный день перед игрой, и Микаэль обещал отвезти меня на висячий мост Капеллана. Я с нетерпением ждала возможности провести время с Микаэлем. После того, как я перестала себе врать, мне постоянно хотелось находиться рядом с ним. Ближе к 6 часам вечера мы отправились к ледовой арене. Фостера я заметила сразу. Он возвышался над всеми почти на голову. Его светлые волосы слегка прикрывали его глаза. Он, улыбаясь, беседовал о чем-то с моим братом. А потом, видимо, почувствовав мой взгляд, обернулся. Его глаза тут же потемнели, словно штормовое море. Микаэль двинулся в мою сторону. Кажется, я забыла, что нужно дышать. Он улыбнулся этой чёртовой улыбкой, от которой моя кровь превращалась в лаву. Фостер подошел почти вплотную ко мне, а я продолжала смотреть на него, как заворожённая. Он протянул руку, провел пальцами по моим губам, а потом резко впился в них поцелуем. Горячо, страстно, жестко, словно путник, страдающий от жажды, наконец-то добрался до воды. Я испытывала такие же чувства. «Я все еще против таких зрелищ. Это все-таки моя сестра, чувак», — к нам подошел Стефан. Мы отстранились друг от друга, и я повернулась, чтобы обнять брата. «Стефан, тебя это не касается», — улыбнулась я. «Хватит и того, что я пошел на уступки». «Какие уступки?» — я растерянно переводила взгляд с него на Мика. «А это сюрприз, моя милая». Его глаза хитро сощурились. «Ты же знаешь, что я ненавижу твои сюрпризы. Этот тебе понравится». «Надеюсь, нет», — буркнул себе под нос Стефан, и Фостер засмеялся. Микаэль взял меня за руку и отвел в сторону, чтобы нам никто не мешал. «Как ты? Все хорошо?» «Что могло случиться? Мы не виделись всего день. И это чертовски долго, на мой взгляд». «Я тоже так считала, но не могла признаться. Я и так кажусь зависимой от него». «Все по автобусам!» На площади перед ледовой ареной прокатился звучный голос тренера Джонсона. «Увидимся в самолете». Мик поцеловал меня в щеку и направился к автобусу снежных лисов. Я пошла в сторону автобуса лисичек. «Я так рада за вас», — Лиф обняла меня. «То, как Микаэль смотрит на тебя. Боже, я бы убила за такой взгляд». Автобус тронулся с места и направился в сторону международного аэропорта Пирсона. Я достала наушники, планируя насладиться музыкой, пусть и ехать нам всего полчаса. Пока я искала нужный плейлист, возле нас замаячила Аманда Слей. Я подняла голову и встретилась с ней взглядом. «Чего тебе, Аманда?» «О, совсем ничего». Ее улыбка была до неприятного сладкой. «Решила сообщить тебе, Саммерс, что ты не выступаешь. Тебя заменит Эмбер, а ты отправишься в запас». «Не поняла». Несмотря на то, что я изначально не сильно рвалась в группу поддержки, меня очень задело, что она решила меня задвинуть, учитывая, сколько времени я тратила на тренировки. «Я и не надеялась, что ты поймешь. Я уже говорила, что лисичкой могут быть только лучшие. В тебе я этого не вижу. Вместо того, чтобы думать о выступлении и полностью выкладываться на тренировках, ты тратишь время на обжимания с капитаном хоккейной команды». Ах, вот оно в чем дело. «Поэтому скажи спасибо, что я вовсе не оставила тебя в Торонто». Я сжала челюсти, чтобы не послать ее. Эта сучка снова самоутверждалась за мой счет. «Ничего, встретимся с ней и ее партнером на отборочных. Посмотрим тогда, кто из нас не слишком хорош». В аэропорт я приехала в скверном настроении. И вот, после длительной регистрации, мы наконец-то оказались в самолете. Теперь нас ждали 5 часов перелета. Рядом со мной в кресло опустился Мик. «Ты чего такая грозная?» «Слэй вырезала меня из программы. Плевать, все равно сейчас необходимо сконцентрироваться на отборочных. Мне жаль, милая». Я крепче сжала его руку. В самолете мне даже удалось немного поспать. В Ванкувере мы приземлились около 3 утра, и еще примерно 1.5 часа понадобилось, чтобы добраться до нашего отеля. «После душа все будет как надо, поверь мне. Пошли, наша комната 218D». Я выгнула бровь. «А разве я не должна была жить в одной комнате с Лив? Нас вроде так заселяли». «А вот и сюрприз», — улыбнулся Микаэль. «Я попросил тренера определить нас со Стефаном в один номер. Твой брат великодушно согласился поменяться с тобой местами». Я обернулась на Стефана. Он был мрачен, а Лив, наоборот, сияла, понимая, что они будут жить вместе ближайшие 2 дня. «Ладно, этот сюрприз мне действительно нравится». Мы поднялись в наш номер. «Отдыхай, я наберу ванну». Послышался звук льющейся воды. Я быстро сняла с себя всю одежду и завернулась в мягкий отельный халат. «Почти все готово, милая. Пойдем. Фостер взял меня за руку и утянул в ванную комнату. Внутри было горячо и влажно от пара. На поверхности воды клубилась воздушная пена, а в воздухе витал тонкий аромат лаванды. «Я бы зажег свечи, но их тут не оказалось», — немного неловко ответил Мик. Я обвела его руками, прижимаясь к могучему торсу. «Это идеально. Спасибо». Он закрыл кран и повернулся ко мне. Аккуратно, даже с каким-то чувством благоговения, распахнул мой халат. Его глаза блестели, как у мальчишки, который распаковывает долгожданный подарок. После того, как я осталась обнаженной, Микаэль принялся скидывать свою одежду. У меня снова перехватило дух. Я, наверное, никогда не привыкну к тому, насколько его фигура идеальная. Он словно чертов атлант. Его голодный взгляд скользил по моему телу, к моим щекам снова прилил жар. Мик подошел к ванной и первым забрался в нее, устраиваясь так, чтобы места хватило и мне. «Иди ко мне, Ева». Он протянул мне руку, и я робко коснулась ее пальцами. Аккуратно опустившись в воду, прижалась к нему спиной. Микаэль тут же обнял меня рукой, плотнее притягивая к себе, позволяя устроиться на своей груди. Одна его рука плотно обхватила меня за талию, а вторая оказалась между грудей. Теперь он точно почувствует, как бешено колотится мое сердце рядом с ним. «Удобно?» — нежно прошептал он мне в ухо, вызвав волну мурашек. «Очень». Мик был прав. Горячая вода, пена и его грудь позади меня — все это прекрасно расслабляет, прогоняя из головы лишние мысли. Все остальное, кроме него, было абсолютно неважно. В чувство меня привели легкие поглаживания. Я открыла глаза и поняла, что Микаэль аккуратно моет меня. «Прости, я не хотела спать. Не понимаю, как так вышло. Ева, тебе не нужно оправдываться. Все хорошо. Давай достанем тебя из этой ванны». Микаэль снова бережно вытер меня полотенцем и, закутав в халат, отнес в комнату. «Спи, Ева». «Что?» «Нет, я не хотела спать. Я хотела его». Я потянулась к нему за поцелуем, запуская руки под халат. Его язык, теплый и влажный, вторгся в мой рот, и я застонала от наслаждения. Бедром я чувствовала его возбуждение. Губы Микаэля оторвались от моих, но всего на мгновение, чтобы спросить. «Ева, ты уверена, что хочешь сейчас этого? Ты устала и расстроена. И поэтому сейчас ты мне еще больше необходим». Я вновь прильнула к губам Микаэля. Его язык снова скользнул в глубину рта, нашел мой и жадно лизнул. Мое тело тут же отозвалось на ласку. С каждой секундой воздуха становилось все меньше, но мы не торопились прервать этот поцелуй, деля одно дыхание на двоих. Рука Микаэля развязала мой халат, и он накрыл ладонью грудь, вызывая приятное волнение. Не сдержавшись, я тихонько застонала. Хотелось большего. Терпение не мой конёк. Мои пальцы запутались в белоснежных волосах Мика, заскользили по его шее. Я чувствовала, как он дрожит под моими руками. «Ты восхитительная», — прошептал он срывающимся голосом. Его руки переместились на мою попу, слегка сжав ее. Микаэль навис надо мной, и я ощутила твердое давление его члена, но насладиться этим чувством не успела. Фостер, стиснув мое бедро, заставил обхватить его ногами. Его голова слегка наклонилась, а рот прильнул к моей груди, грубо втягивая сосок. Наслаждение соседствовало с болью, возбуждая еще сильнее. Низ живота скрутило сладкой болью. «Пожалуйста», — совсем жалобно выдавила я. И Микаэль наконец-то жалился. Горячая плоть ворвалась в меня, растягивая до предела. Он начал двигаться резко, даже отчаянно. Внутри у меня все горело и пульсировало. Так хорошо. Хорошо, как ни с кем и никогда не было и не будет. Мы были созданы друг для друга, как кусочки одного пазла. От каждого движения Микаэля его член скользил внутри меня, доставляя невероятные ощущения. Наклонившись ниже, он нежно поцеловал меня, убирая спутанные пряди с лица. «Ты моя, Ева», — прошептал он. «Скажи это». «Я твоя», — срывающимся от возбуждения голосом прошептала в ответ. Напряжение внизу нарастало все больше. Я уже не контролировала себя, потеряв власть над собственным телом. Впившись пальцами в плечи Мика, я застонала еще громче, готовясь к финальной точке. Внутри словно что-то лопнуло, мышцы сжались вокруг его члена. Микаэль сделал еще пару движений и упал на меня сверху, обжигая горячим дыханием шею.